Не выпьете ли вина? Нет. Тогда, может, выкурите сигару? Нагель позвонил и велел принести вина и сигар. Он сразу же стал пить и пел много. Но минутка только курил, глядел на потолок и говорил, говорил. Казалось, он никогда не умолкнет. «Послушайте», — сказал вдруг Нагель, — «может, у вас плохо обстоит дело с рубашками? Простите, что я об этом спрашиваю». «Я вовсе не поэтому упомянул о двух фуфайках провалиться мне на этом месте», — поспешно сказал Минутка. «Конечно, конечно, что вы так горячитесь? Если вы не возражаете, то разрешите мне посмотреть, что у вас под сюртуком». «О, охотно вам покажу. Да-да, пожалуйста, посмотрите, вот. Вот сзади, сами видите, рубашка выглядит прекрасно, но и спереди не хуже». «Нет, погодите, по-моему, спереди она много хуже». «А мне лучше и не надо!» — воскликнул Минутка. «Нет, мне не нужна новая рубашка, правда не нужна. Больше того, я скажу вам, что даже такая рубашка, как эта, и то слишком хороша для меня. Знаете, кто мне ее дал? Доктор Стенерсон. Да-да, сам доктор Стенерсон. Я думаю... тайком от своей жены, хотя она сама доброта. Я получил эту рубашку к Рождеству». «К Рождеству? Вы считаете, что это очень давно? Но ведь такую рубашку я не рву, как идиот. Я стараюсь не донашивать ее до дыр. На ночь я ее снимаю, сплю голой, чтобы не трепать ее понапрасну. Так она прослужит намного дольше. Я могу свободно появляться в обществе, не стыдясь, что у меня нет приличной рубашки. А теперь еще эти живые картины, в которых я должен участвовать. Поэтому как нельзя более кстати, что у меня есть рубашка, в которой я смело могу показаться на людях». Фрекин Дагни по-прежнему настаивает на том, чтобы я тоже выступал. Я повстречал ее вчера у церкви. Она... говорила о вас. «Тогда я подарю вам брюки. Ради удовольствия увидеть ваше публичное выступление стоит раскошелиться. Раз поверенный преподнес вам сюртук, я куплю вам брюки и не буду в накладе, но только все с тем же условием, никому ни слова об этом». «О, конечно, конечно. Позвольте, я налью вам рюмочку». «Нет, я не настаиваю, как вам угодно. А вот мне сегодня хочется выпить, я что-то... нервничаю, и мне грустно. Вы мне разрешите задать вам нескромный вопрос? Известно ли вам, что у вас есть прозвище? Вас за глаза все зовут Минуткой, вы это знаете?» «Да, конечно, знаю. Сперва мне это было очень тяжело, и я просил Бога помочь мне. Как-то раз я даже целое воскресенье побродил в лесу, и трижды падал на колени там, где было по суше. Тогда стояла ранняя весна, и снег только-только стаял, и молился. Но это было уже давным-давно, с тех пор прошло много лет, и никто теперь не зовет меня иначе, чем Минутка, и меня это уже не трогает. А почему вас интересует, знаю ли я это, разве я в силах тут что-либо изменить? А вы знаете, почему вы получили это дурацкое прозвище? Да, и это я знаю. Собственно говоря, это было уж очень давно. Еще до того, как я стал калекой, но я все это прекрасно помню. Дело было вечером, вернее, ночью, на холостой пирушке. Быть может, вы обратили внимание на дом, выкрашенный охрой у самой таможни справа, если идти вниз к пристани. В то время этот дом был белым, и жил там Фокт. Звали его Сэренсен. Был он холостяком и любил повеселиться. Как-то весенним вечером возвращался я домой с набережной, где я гулял и разглядывал суда. Промнявшись с домом Фокта, я услышал, что там гости. На меня донесся шум голосов и смех. А когда я прошел мимо окон, меня увидели и стали мне стучать в стекло. Я вошел в дом и застал там доктора Кольбю, капитана Вильяма Пранта, таможенного чиновника Фолькедаля и еще несколько человек. Теперь никого из них здесь нет, кто умер, кто уехал. Гостей было 7 или 8, все пьяные в стельку. Они переломали все стулья, просто так, забавы ради, потешая Фокта. Перебили все рюмки, так что пить пришлось прямо из горлышка. Вскоре я тоже напился, как свинья. И тогда началось настоящее светопреставление. Гости разделись и стали прыгать по комнатам, в чем мать родила, хотя шторы на окнах не были спущены. Когда я отказался последовать их примеру, они схватили меня и принялись насильно раздевать. Я отбивался как мог и всячески пытался вырваться. Я был в безвыходном положении. Я просил у них прощения, пожимал им руки и снова просил прощения. «Почему же вы просили прощения?» «Я думал, что, может быть, сказал что-нибудь лишнее, обидел их, и они потому так на меня накинулись. Я хватал их за руки и умолял простить меня, надеясь, что они жалятся, но все было тщетно. В конце концов, они раздели меня догола, и к тому же доктор обнаружил у меня в кармане письмо и стал его всем читать вслух. Но тут я немного протрезвел, ведь письмо это было от моей матери, которая написала мне, когда я отправился в плавание. Короче говоря, я обозвал доктора винной бочкой, потому что все знали, что он много пьет. «Вы винная бочка!» — крикнул я ему. Он рассвирепел и кинулся было на меня, но остальные его удержали. «Давайте лучше накачаем его как следует», — предложил Фокт, словно я и так уже не был смертельно пьян. И они стали лить мне в глотку все остатки из разных бутылок. Потом двое из этих господ, теперь уж не помню, кто именно, внесли в комнату лохань воды. Они поставили ее прямо на пол и предложили меня крестить. Все были в восторге от этой забавы и подняли невообразимый крик. Потом им пришло в голову запакостить эту воду, чего только они не делали. И плевали, и лили водку, а потом побежали в спальню, принесли оттуда горшок и выплеснули его содержимое в лохань, а потом еще насыпали туда 2 совка золы из печки, чтоб и на вид вода была как можно более отвратительной. И вот все было готово для моих крестин. «Почему вы не хотите крестить кого-нибудь другого?» — взмолился я и упал перед Фоктом на колени. «Мы все уже крещеные», — ответил он. «Нас крестили точно так же». Я ему поверил, потому что в городе говорили, что всех, с кем он водит компанию, он крестит таким образом. «Подойди сюда для свершения обряда», — приказал мне Фокт. Но я не пошел по доброй воле, я не двинулся с места, а наоборот, вцепился в дверную ручку. «Ну-ка, пошевеливайся живо, сейчас же иди сюда, сию минутку!» Так он и сказал, не сию минуту, а сию минутку, потому что был родом из Гузбрандаля, а там все так говорят. Но я по-прежнему не двинулся с места. Тогда капитан Пранте завопил: «Минутка, минутка, вот оно нужное слово. Мы наречем его Минуткой». «Так точно, мы его сейчас же окрестим и дадим ему имя Минутка». И все нашли, что имя это мне пристало, потому что росточком я не вышел. И двое гостей схватили меня и поволокли к Фокту. А так как по сравнению с ним я был фитюлькой, он сгреб меня в охапку и окунул в лохань. Он пригнул меня головой в осевшую там жижу и осколки битых рюмок, а затем вытащил и прочитал надо мной нечто вроде молитвы. Потом мною занялись крестные отцы. Обряд сводился к тому, что каждый по очереди подкидывал меня высоко в воздух, а когда им это надоело, они разделились на две партии и перебрасывали меня из рук в руки, как мяч. Надо, мол, меня подсушить. Они играли так, пока им это не надоело. А когда Фокт крикнул «Стоп!», они отпустили меня и стали все по очереди пожимать мне руку и величать Минуткой. Но все же меня еще раз искупали в лохани. Я кинул туда со всего маху доктор Кольби, и я больно ударился. И что-то у меня в боку хрустнуло. Это он в отместку, потому что я назвал его винной бочкой. С той ночи это прозвище ко мне прилипло. На следующий день весь город уже знал, что я побывал у Фокта и что меня крестили. «Вы говорите, вы ударили с боком, а голову? Голову вы себе не повредили, саму голову. Вы меня уже второй раз спрашиваете, не повредил ли я себе голову, и это, видимо, неспроста. Но я тогда не ударялся головой, у меня не было сотрясения мозга, если вы этого опасаетесь». Я так сильно ударился о лохань, что сломал себе ребро. Но оно уже давным-давно срослось. Доктор Кольби лечил меня бесплатно. И этот перелом не подорвал моего здоровья. Пока Минутка рассказывал, Нагель все время пил. Потом он позвонил и заказал еще вина. Когда его принесли, снова стал пить. Вдруг он сказал: «Как вы думаете? Мне почему-то сейчас пришло в голову спросить вас об этом. Как вы думаете, я хорошо разбираюсь в людях? Не глядите на меня такими глазами, я спрашиваю просто так, по-товарищески. Вам не кажется, что я вижу насквозь человека, с которым говорю?» Минутка смотрел на него в полной растерянности. Он не знал, что сказать. Тогда Нагель снова заговорил. «Впрочем, извините меня, это уже в тот раз, когда я имел удовольствие видеть вас у себя, я привел вас в замешательство в высшей степени глупыми вопросами. Вы верно помните, что я предлагал вам немалую сумму за то, что вы признали себя отцом чужого ребенка. Но я сделал вам тогда это странное предложение только потому, что не знал вас. А теперь я снова смущаю вас своими вопросами, хотя я уже хорошо вас знаю и высоко ценю. Видите ли, Сегодня я веду себя так, потому что я нервничаю. Да к тому же я совсем пьян. Вот вам и все объяснение. И, конечно, давно заметили, что я напился, еще бы не заметить. Чего же вы притворяетесь? Позвольте. Что это я хотел сказать? Ага, да. Меня и в самом деле очень интересует, в какой мере я, по-вашему, могу проникнуть в человеческую душу. Я хочу сказать, что я, например, очень тонко различаю интонации своего собеседника. У меня на этот счет на редкость чуткое ухо. Когда я с кем-нибудь разговариваю, мне вовсе не надо глядеть на этого человека, чтобы разобраться в том, что он говорит. Я тут же слышу, если он хочет навязать мне свое мнение, если он говорит фальшиво. Голос – опасный аппарат. Только поймите меня правильно, я имею в виду не звучание голоса в физическом смысле. Дело не в том, что он может быть высоким или низким, звонким или глухим. Я говорю не о тембре, нет. Меня занимает тайна, которая за ним скрыта. Мир, который его порождает. Ах. Впрочем, черт с ним, с этим внутренним скрытым миром. В конце концов, за всем всегда стоит какой-нибудь скрытый мир. Плевать я хотел на все это. Вы совсем притихли. Я расхвастался. Вижу, мол, всех насквозь. Вы теперь боитесь пальцем пошевельнуть, но выбросите, прошу вас, весь этот вздор из головы. Что ж, недурно, ей-богу, недурно. Да. Да, что я хотел сказать, забыл. Ну, ладно. Тогда я скажу что-нибудь другое, что-нибудь, что мне совершенно безразлично. Я буду говорить до тех пор, пока не вспомню то, что забыл. Боже, что за чушь я парю. Как вы относитесь к Фрекенхеллен? Мне хотелось бы узнать ваше мнение о ней. А мое мнение вот какое. Фрекенхеллен такая невероятная кокетка, что была бы счастлива, если бы и другие, между прочим, я в том числе, чем больше людей, тем лучше, наложили бы на себя руки из-за нее. Вот вам мое мнение. Она очаровательна, да. Что говорить, просто очаровательная. Наверное, испытываешь сладостную боль, когда она топчет тебя ногами. Одним словом, не поручусь, что не настанет день, когда я попрошу ее оказать мне эту небольшую услугу. Впрочем, пока еще этого опасаться не приходится. Спешить мне некуда, время терпит. Ах, бог ты мой, как я, должно быть, напугал вас сегодня своей болтовнёй. Я не обидел вас. Я имею в виду вас лично. Если бы вы только знали, как хорошо Фрекин Хьеллан о вас отзывалась. Я встретил ее вчера. Она долго со мной разговаривала. Скажите мне, простите, что я снова не даю вам говорить. Может быть, вы тоже обладаете способностью хоть в какой-то мере слышать в голосе Фрекин Хьеллан что-то помимо самого звука? Однако теперь вы наверняка уже заметили, что я несу не весь что. Ведь верно, вот видите. Но я был бы рад, если бы вы тоже хоть немного разбирались в людях. Тогда я поздравил бы вас и сказал бы: нас двое. Мы оба на недосягаемой высоте, потому что видим все насквозь. Так давайте же объединимся, заключим союз и никогда не будем обращать наши знания друг против друга. Понимаете? Иначе говоря, вот, я, например, никогда не буду пользоваться своими знаниями против вас, даже если я и вижу вас насквозь. Ну вот, вы снова забеспокоились, и снова у вас перепуганный вид. Моя хвастливая болтовня не должна вас смущать, я ведь пьян. Но сегодня я вдруг случайно вспомнил, что я хотел сказать тогда, когда заговорила Фрекин Хьеллан, до которой мне решительно нет никакого дела. Да и чего это ж мне вздумалось излагать вам свое мнение о ней, когда вы меня даже об этом не спрашивали? А, я вам вконец испортил настроение. Вы помните, как вы радовались, когда час назад переступили порог этой комнаты? Все это получилось из-за вина, хлебнул лишнего и несу всякий вздор. Постойте, постойте. Как бы мне снова не забыть, что я хотел сказать. Ага, когда вы рассказывали про холостяцкую пирушку у Фокта, ну, помните про то, как вас крестили? Мне пришла, как это ни странно, в голову мысль тоже устроить у себя такую пирушку. Устроить ее, чего бы мне это ни стоило. И пригласить несколько гостей. Можете быть уверены, что никто не заставит меня отказаться от этой затеи. Пирушка состоится обязательно, и вы тоже должны прийти. Я твердо на вас рассчитываю. И можете быть спокойны. Крестить вас больше не будут. Я позабочусь о том, чтобы с вами обращались с величайшей предупредительностью и уважением. И вообще, стульев и столов мы ломать тоже не будем. Но мне очень бы хотелось собрать у себя вечером нескольких друзей, и чем скорее, тем лучше. Ну, допустим, к концу этой недели. Что вы на это скажете? Нагль снова выпил. Выпил два полных стакана подряд. Минутка ничего не отвечал. Его первая детская радость уже прошла. Это было ясно. И болтовню Нагеля он явно слушал только из вежливости. Выпить что-либо он наотрез отказывался. «Вы стали вдруг так удивительно молчаливы», — сказал Нагель. «Это просто смешно. Но сейчас у вас такой вид, будто вы чем-то задеты. Словом? Каким-нибудь или намеком? Да, как ни странно, вы именно чем-то задеты. Я заметил, что вы как будто только что вздрогнули. Нет? Ну, тогда я ошибся». Вы когда-нибудь пытались представить себе, что должен испытывать фальшивомонетчик, когда в один прекрасный день сыщик кладет ему руку на плечо и, ни слова не говоря, глядит в глаза? Ну что мне с вами делать? Вы становитесь все печальней и печальней, и все больше замыкаетесь. А у меня сегодня совсем сдали нервы, и я вас в конец замучил, знаю. Но я должен говорить, на меня это всегда находит, когда я пьяный. И вам нельзя уйти, не то мне придется еще битый час проболтать с Сарой, здешней горничной. Это неприлично, говоря уж о том, что и просто скучно. Не разрешите ли вы мне рассказать одну маленькую историю? Мой рассказ лишен какого-либо значения, но, может быть, он вас немного позабавит и вместе с тем покажет вам, как хорошо я разбираюсь в людях. Вы сейчас убедитесь, что если кто-нибудь решительно ничего не смыслит в людях, так это я. Быть может, это открытие вас немного взбодрит? Короче говоря, как-то раз я приехал в Лондон. Это было, наверное, года три назад, не больше, и познакомился там с очаровательной девушкой, дочерью человека, с которым у меня были кое-какие дела. Мы приглянулись друг к другу, три недели подряд мы виделись ежедневно и стали добрыми друзьями.